И царца на месте Костовчей во Христе братью, приветствую вас с отцветием нынешнего уже второй год совершаемого торжества молитвенной памяти, дня представления святого славного апостола и евангелиста Иоанна Богослова и ижего святых отца нашего Тихона, патриарха всея Руси и чудотворца. Второй год, только вы видите в церковном календаре, что именно этот день соединяется памятью этих двух святых. На протяжении многих веков только было под этим числом память одного апостола, евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви. А теперь уже еще раз повторяю, второй год и последующее время до кончины и второго пришествия будем в этот день прославлять этих двух святых. Одного, как возлюбленного ученика, наперстника Христова и Богослова Иоанна, а второго, как его преемника и уже современника нашего, 20 века, он преемник апостольский, патриарх Тихон. О нем в прошлом году вы слышали довольно пространное поучение и об апостоле Евангелисте Иоанне Богослове, и святителе Тихоне, патриархе Московском. Сегодня вы слышали во время запричастного после ранней литургии. Будете слышать соответствующие поучения сегодня по окончании второй литургии в Михайловском соборном храме. Поэтому вы достаточно уже будете духовно осведомлены о жизни и апостола, и о преемника апостольского, святителя Тихона. Мы можем только единственное сказать: дивно дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась. И сегодня мы во время Божественной литургии с вами слышали проникновенную молитву, которая составлена в 1917 году в более страшной обстановке нашей Святой Руси, чем мы сейчас с вами переживаем и страшно смущены, чем не следует. Это испытание легкое в сравнении с тем, что пережито нами в 17 году. И вот в это время патриарх Тихон, будучи патриархом всея Руси, составил вот эту чудную молитву, которая как бы составлена и для нашего сегодняшнего дня. Те события, которые происходили в недавние, совсем недавние дни, оставили, конечно, в нашей памяти очень печальные, грустные, тяжелые воспоминания. Ибо это все несогласия среди правителей мира сего привело к пролитию крови, к лишению жизни сот людей и много раненых, быть может, которые уже близки к исходу, как и убитые насмерть, и еще будут, быть может, с тяжелыми осложнениями. Поэтому сегодня молились когда о болящих, имели в виду и тех новых болящих, которые были совершенно здоровыми, и молились о тех умерших, которые были в полном достатке сил еще продолжать свое поприще и приносить пользу и для спасения своей души, и для спасения ближних. Вот эта молитва промыслительно составлена и через 70 лет, 75 лет снова повторившаяся. Поэтому мы, прославляя святителя Тихона Задонского, святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, Тихона Задонского, он носил нареченное им при пострижении монашества. А теперь он сам причислен к лику святых. Будем просить вот этих предстателей, близких ко Господу, как апостола, так и святителя патриарха Тихона, чтобы Господь даровал нам. Вы, наверное, не могли не сосредоточить свое внимание, чего нам теперь не достает здесь, на Руси. Мужей, силы и разума. Вот об этом надо молиться. Не стало людей силы и разума. Поэтому все вот эти события, которые произошли в недавние дни на наших глазах, а некоторые были даже очевидцами всего этого происходившего, так, это все свидетельствует, что мы оскудели. Когда-то было время, когда мы вынуждены были смутные годы и дни приглашать других людей, которые управляли бы нашими русскими славянами, потом уже русскими людьми. И теперь настала та же пора. Очень о себе мнящих, что они премудры, они на самом деле безумны, они мудры. Поэтому просим у Господа, Господи, для того, чтобы не повторилось, что имело место, что оставило наши воспоминания, а ведь эти же люди принесли свою жизнь в жертву ради того, что люди не являются и силами, дарованными Богом, и разумом, просвещенным благодатью Святого Духа. До тех пор, пока не пошлет Господь людей силой и разумом, не исключена возможность, что могут повторяться такие же междоусобные события, от чего Господь да сохранит и избавит. А нам надо молиться. Слишком много мы видим людей, очень высоко мнящих о себе, и очень много обещающих и для блага своих людей, и для блага веренного им народа. Оказывается, это все только пустые, надутые слова, ничего не значащие. Вот поэтому будем просить, чтобы за молитвы этих ныне прославляемых Дух Святых в один день Господь даровал нам прежде всего людей особой силы и разума, которые могли бы управлять народом, которые могли бы жить под покровом и благословением Живоначальной Троицы, под покровом Царицы Небесной и охраняемыми своими ангелами-хранителями продолжать мирную, Богом благословенную жизнь на нашей земле. Будь и Господи, будь. Причастников сегодняшнего дня поздравляют с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святых Христовых тайны тело на здравие и душе на спасение. Будьте подсказать ко Христу в двух местах, так же, как и вы причащались. И будете слышать благодарственную молитву во святом причащении. Сейчас уже совершается вторая литургия в Михайловском соборе. Постарайтесь, чтобы будете успеть по окончании второй литургии. Будет также пространная проповедь о двух святых, ныне прославляемых нашу святую русскую, православную и вселенскую церковью. Кто носит имя святителя Тихона или апостола-евангелиста Иоанна Богослова, поздравляем с днем вашего тезоименитства и просите небесных покровителей, чтобы они вам помогли прежде всего деле нашего душевного спасения. И чтобы Господь нам, как мы в молитвах просили, прежде всего даровал нам дух покаяния. Нам не пошлет Господь о том, о чем мы сейчас говорили, пока мы не принесем Господу не только само покаяние, но плоды, достойные покаяния. Вы скажете, мы исповедуемся, причащаемся. Мы называемся христианами, но не живем по-божьему. Мы приступаем к этим таинствам, но не приносим плодов достойных покаяния. Вот ради всего и происходят вот эти неожиданные, Богу ведомые одному события, которые еще раз напомнят нас и потрясти нас немного внутренно, чтобы мы пробудились от крепкого и пробудного духовного сна. Пробудимся в стадии спящей. Да защитит тебя Христос Бог. Аминь. Будьте здоровы и Богом храним.